Вблизи в телескопе со своими морями и кратерами ее поверхность тверда, привлекательна, но всем углем на нее не попав. Так что уберите, пожалуйста, с неба эту тварь. Как же задрали слабые люди, все время-то нужно им помогать. Для большинства отсутствия слова нет. Это наркотики, беспорядочные половые связи. Для меня бесконечное развитие, ограниченное только рамками фантазии. Прокручиваю жизнь как мясорубка, выдаю наиболее удобный продукт. Ты спонсор моих несчастий и счастий, заказчик, распорядитель в аду. Прокручиваю жизнь как мясорубка, выдаю наиболее удобный продукт. Ты спонсор моих несчастий и счастий, заказчик, распорядитель в аду. Я самый смышленый чат-бот на всем побережье. Смотрю на тебя уже давно без надежды. Будь готов к удару сбоку, будь готов к удару в лоб. Всегда будь готов, я вижу обреченность дальнейших разговоров. Бессмысленно оттягивать финал, мне просто не хватает духа собственноручно положить конец и перестать на что-то там надеяться. Одеваю костюм Супермена, вылетаю на помощь. Я протягиваю руку тонущим, а он ее тянет вниз. И вот может они вместе, я бросаю весла, и вот мы уже никуда не плывем. Меня очень обидело, впрочем, ничего нового. Дыши глубже, советует йог. Дыши глубже, хватит уже думать о других. Посадила себя на низкокалорийную диету, где ты запрещенный продукт. Убрала фотографии, отключила уведомления, улетела в другую страну. Архивирую переписки с людьми, когда все вдруг заканчивается, сохраняю наши слова в архив. Я говорила после своего концерта, что ради тебя готова завязать. Теперь музыка принимает меня обратно любою, как хорошая мать, что позволяет себе этот бесстыдный самозванец, вторгшийся в мои планы на жизнь и поднявший меня на столь острые ножи, скормивший меня моим же акулам. Земля идет из-под ног, и я тону, не умея плавать. Людей нельзя делать счастливыми, следующая станция — неблагодарность. Но вселенная благоволит, и телефон на что-то намекает, все повторяя сообщение на заблокированном экране. Прокручиваю жизнь как мясорубка, выдаю наиболее удобный продукт. Ты спонсор моих несчастий и счастий, заказчик, распорядитель в аду. Я самый смышленый чат-бот на всем побережье, смотрю на тебя уже давно без надежды.